Горислав работал. Он бы никогда не стал заниматься подобным по собственной воле, но в конце концов нужно же за что-то жить. Иногда сам Горислав испытывал нечто вроде жалости к тем, кому помогал, но чаще всего нет. Вот и сейчас на приеме у Горислава сидела испуганная и заплаканная мать со своим оболтусом сыном, 16-летним белобрысым пареньком. «Он ведь никогда раньше был таким хорошим мальчиком, а теперь наркотик. Я не верю, чтобы он сам тут что-то необычное, проклятие там или...» Женщина то и дело подносила к глазам уже мокрый платок. «Он же сказал, что брошу», — сынок протянул эти слова с некоторой линцой. Видно было, что он произносит их не в первый раз и искренне верит, что не в последний. Горислав вздохнул, взял руки парня и посмотрел тому в глаза. Юноша сначала попытался отвести взгляд, но стоило ему мельком взглянуть на Горислава, как его поймали. Парень уже не мог отвести взгляда от Мечникова. Горислав переключился на внутреннее зрение. Так и есть. Горислав не знал, как называются эти существа у людей и есть ли у них вообще название. Но эти создания могли вселяться в человека. В человека слабого воли изначально или ослабленного сильным стрессом. Они ведут человека по деструктивному пути, каждого по-своему. Выпивка, наркотики, жестокость — у каждого был свой путь, чтобы достигнуть дна. Горислав даже никогда не интересовался, что они сами из-за этого получают. Вроде ничего. Хотя он вроде слышал, что они то ли получают еду от того, что мучают человека после смерти, то ли просто постепенно сжирают предавшуюся им душу. И даже мнение о том, что одни без человека-донора эти существа жить не могут. Мечникова это, собственно говоря, не интересовало. Его задача была проще. В парне было три таких создания. Сейчас, чуя Горислава, они притихли, спрятались в самых темных уголках разума. Мечников улыбнулся. «Ну, прямо как нашкодившие дети. Не поможет. Выгнать их не составит труда. Правда, нет гарантий, что они не вернутся. Этот парень не был ослаблен каким-либо горем. Он был просто слаб сам по себе». Горислав выгнал существ и поставил защиту. Не сильную. Сильная грозила бы парню сумасшествием. Но несколько месяцев никто из маленьких засранцев вселиться не сможет. «Все», — сказал он, тяжело дыша. Горислав уже давно заметил, что перед людьми лучше разыгрывать усталость. Тогда они действительно верили в то, что прошла какая-то работа. А психосоматика — великое дело. «Все?» — спросила сквозь слезы мать. «Все, что зависело от меня, я сделал. Я убрал негативное воздействие и установил временную защиту. Остальное уже от вас зависит». «И что же мне делать? Что нам делать?» «Ну, Горислав принял важный вид. Энергопсихологические структуры повреждены, так что я бы рекомендовал сначала диспансер, который поможет снять физическую зависимость, а потом хорошего психолога или психотерапевта. У меня есть визитка. А вы сами не могли бы?» «Я сделал свою работу. Убрал внешнее воздействие. Все остальное зависит только от него», — Горислав указал на парня. «Я экстрасенс, а вашему сыну сейчас нужен психотерапевт. Если в течение нескольких месяцев ситуация с наркотиками повторится, то это будет исключительно выбор вашего сына. Никого и ничего больше». Клиенты, наконец, согласились уйти. А Горислав вспомнил, что говорил им, и рассмеялся. Энергопсихологической структуры. Это же надо такую придумать и ляпнуть. Ну ладно. Главное, звучало круто и представительно. Горислав растянулся на кресле. Все, на сегодня больше никакой работы. Внезапная трель мессенджера вывела его из состояния задумчивости. «Заканчивай заниматься фигней», — Кристина бодро вещала из окошка видеочата. «Как ты догадалась?» — с улыбкой спросил Горислав. Кристина выглядела совсем как обычно, словно и не было их похода в заброшенную школу. «А чем ты еще можешь заниматься, а? Вообще-то эта фигня приносит мне деньги. Да и не всегда это фигня, как ты выражаешься. К тому же...» Тут он пристально посмотрел на Кристину. «Ты знаешь», — сказала девушка, опустив голову. «Я много думала, если честно. Но, в общем, если бы ты хотел мне сделать что-то плохое, ты бы уже сделал, да?» «В общем, да. И главное, тебе бы это, похоже, даже, возможно, понравилось бы». Лениво пробормотал Горислав. «Прекрати, я серьезно говорю». «Я тоже?» Кристина вздохнула. Нет, она не могла забыть, как тот Горислав шел к ней по траве под красным небом. Такое не забыть. Но она могла хотя бы попытаться сделать вид, что забыла. «И я решила, что могу позволить себе с тобой общаться. Может, это и неверное решение, может, я буду сожалеть, но я не хочу тебя терять». Тут Кристина посмотрела прямо на Горислава. Она ждала, определенно ждала, что Мечников как-то поддержит ее, успокоит, но тот не спешил. Просто не знал он, как успокаивать. Но все же Горислав решил попробовать. «Зла я лично тебе не причиню. Это точно. Пока». Не сказать, что это были отличные успокоительные слова, но Кристине хватило. «В общем, друзья, как хочешь. Но все же я хотел... «Хотела бы знать», — Горислав нахмурился. «Ладно, ладно», — замахала руками Кристина. А про себя подумала. «Ладно, сам расскажешь». «А меня Макс озаботил новым случаем. Очень интересным». «О да, это он умеет. И что за случай?» Кристина вздохнула, улыбнулась и принялась торопливо рассказывать. «В общем, в селе Головка есть дом». «Эй, ты чего?» — спросила она, увидев, какую физиономию скорчил Горислав. «Ты не любишь деревню?» «За что я ее должен любить, а?» «Ну, там летом здорово, да и сейчас тоже неплохо, как раз бабье лето. К тому же Головка — современная деревня, с водопроводом, электричеством и даже интернетом. Почему бы не съездить?» «Это ты меня так уговариваешь?» «Одна я боюсь». «Ты боишься?» — Горислав рассмеялся. «Боюсь. Ты слышал о синдроме Вернера?» «Преждевременное старение у взрослых, кажется». Горислав не был уверен, поэтому вопросительно посмотрел на Кристину. Та кивнула. Горислав продолжил неуверенно. «Редкая гадость». «И редко встречающиеся». «Ага. А если я тебе расскажу, что у нас в городе за последний год уже 5 таких случаев, а? Сначала у 2 девушек, которые всего лишь пару месяцев жили в том доме. Он им достался после смерти бабушки. Дом, а не Вернер. Сама старушка в том доме даже не жила, а он ей тоже от кого-то достался. Но и не продавала. А девушки решили, что деньги не помешают... Поэтому и приехали в дом, решив на месте оценить, за сколько можно продать. Да заодно и самим, чтобы показывать дом клиентам. Как раз лето, каникулы в институте. Они так и не смогли продать дом, как намеревались. Они попросту сбежали, потому что чувствовали себя очень плохо. а потом вдруг оказался синдром Вернера. Сами они связывают это с домом. После в дом пошли трое ребят исследовать. Ничего не нашли, хотя были там несколько дней. Ничего не почувствовали. Через пару недель и им поставили синдром Вернера. Правда, у всех он какой-то не совсем типичный. Не знаю, что это значит, но болезнь происходит странно. Вроде бы нет сопутствующих отклонений, какие должны быть в подобных случаях. А сама болезнь идет очень быстро. Нереально быстрое старение. Вообще, это тайна, но у меня знакомый в больнице работает, в которую ребят положили. Он говорит, что там этим Вернером и не пахнет. Но в медицине просто нет ничего более похожего. Что скажешь? «Скажу, что нужно заколотить дом и туда не соваться. Это все?» «Все. Что бы там ни было, его действие ограничивается домом. Либо домом, либо просто местом, на котором стоит дом. Логическое решение – заколотить и не соваться туда. Поскольку, чтобы вызвать такие изменения, нужно обладать реальной силой». Это даже не те фокусы, которыми располагал наш недавний друг из школы. То есть ты сам туда не сунешься? Да нет, Горислав брезгливо поморщился. Меня это даже не пугает. Просто очень противно. Ты рассказываешь сейчас, а я волей-неволей об этом думаю. И у меня такое чувство, будто касаюсь чего-то липкого и грязного. Это похоже на липкую, старую, да на паутину. Кристину передернула, но она не привыкла так легко сдаваться. «И мне ты тоже ехать не советуешь?» Горислав демонстративно закатил глаза. «А как же те, кто еще может туда наведаться и пострадать? А как же наличие мозгов, которые иногда нужно использовать?» — в тон ей ответил Горислав. Кристина нахмурилась. Она не привыкла, чтобы мужчины так просто ей отказывали. Это жутко ранило ее самолюбие. Даже если вспомнить о том, что Горислав не очень-то человек или совсем не человек, все равно неприятно. Но сейчас Кристина ничего не могла придумать, чтобы мотивировать Горислава. Поэтому лишь надула губки и сказала: «Как скажешь. Ладно, мне еще к семинару готовиться, так что пошла я». Когда Кристина отключилась, Горислав налил себе кофе и устроился на диване в кабинете. Дома его никто не ждал, поэтому он и не спешил туда. Горислав задумался. Неужели эта сумасшедшая действительно сунется в этот дом? Впрочем, насколько мог судить Горислав, Кристине действительно было страшно. Девушка не испугалась бы угрозы жизни, будь на кону только она одна. Но угроза ее молодости — это другое дело. Так что волноваться, что она поедет туда, причин вроде не было. Мечников усмехнулся этой своей мысли. «Скажи ему кто-то года два назад, что он будет волноваться о ком-то, он бы сильно удивился». Размышления Горислава были прерваны звонком мессенджера. Кристина решила, что хватит дуться, и вновь возникла перед ним на экране. «Ну неужели тебе самому совершенно не любопытно?» — спросила она. «Нет. Ты знаешь, что там может быть?» «Понятия не имею», — честно проговорил Горислав. «Обычно большинство любителей человеческой энергии удовлетворяются тем, что просто высасывают жертву, без всяких там синдромов старения. А других нет? Ну, чтобы обладали такой силой», — Горислав прищурился. «Есть. Но если бы хоть один такой персонаж появился рядом со мной, то я бы почувствовал». «Рядом это я имею в виду город и ближайшие деревни». «Ну тогда тебе должно быть еще любопытнее, а?» «Мне не любопытно». Кристина вновь надула губки и отключилась. А Горислав вновь задумался. Кофе остыл и пришлось варить новые, но домой все еще не хотелось. Потому Горислав скоро устроился на диване с новой порцией кофе. А мысли текли уже в другом направлении. Действительно, что это вообще может быть? И главное, почему он не почувствовал такой мощный выброс энергии? Ведь если это что-то делало нечто с этими неудачниками, приведшее к таким последствиям, выброс энергии должен был быть колоссальный. Разве только тут Горислав вскочил, как ошпаренный. Как он не догадался сразу? Впрочем, Горислав осадил себя. Нужно было еще все проверить. И прежде всего проверить этих людей. Если их энергию никто не забирает, то тогда... тогда можно было быть уверенным в том, что в простом доме Головки открыт неизвестно как и кем настоящий портал в другие миры. А значит, у Горислава вновь появлялся, пусть и микроскопический, но все же шанс вернуться домой. Понадобилось всего лишь пару дней, чтобы убедиться. Никто не выкачивает энергию из необычных пациентов. К тому же Горислав не почувствовал никакого личностного воздействия. Что бы ни ударило по ребятам, не похоже, чтобы это было живое существо. Или мертвое. Это вдохновляло. Но Горислав не спешил с выводами, постоянно останавливая себя и не давая себе провалиться в эйфорию. Он хорошо помнил, сколь жестким и жестоким может быть разочарование. А еще он сделал новое открытие, не очень приятное для себя. Он боялся разочарования. Он понял это, когда заметил, что сам оттягивает визит в странный дом. Как оказалось, зря. Ибо когда он наконец решился, то чем ближе он приближался к дому, тем радостнее билось сердце. И вот он уже стоял перед ним, готовясь войти, совершенно уверенный, что там как раз то, что он и предполагал с самого начала. «Эй!» — услышал он знакомый голос. Горислав обернулся. «Все же эта девчонка сумасшедшая», — подумал Мечников. Кристина шла прямо к нему. «Ты же обещала, что не поедешь сюда», — хмуро сказал он, когда девушка подошла. «Ты тоже меня обманул», — ответила Кристина. «Ты тоже говорил, что не приедешь сюда, а сам здесь. Ну, впрочем, не беспокойся, без тебя я туда идти не собиралась». «Ты знала, что я буду сегодня около этого дома?» — немного удивленно спросил Горислав. «Не знаю», — Кристина была не менее удивлена. «Я тут у знакомой уже пару дней, но только сегодня решила пойти посмотреть на дом. Кстати, ты знаешь, местные рассказывали, что на их памяти никто в доме так и не жил. Представляешь? И никто не знает, когда его построили». По их разговорам у меня сложилось впечатление, что в один прекрасный момент дом просто появился, и никого это не удивило. Только Степанида, она тут самая старая, лет, наверное, все 100, она вспомнила, что видела женщину, что жила в этом доме. Давно еще, когда Степанида сама маленькой была. Кристина задумалась, а потом махнула рукой. «Ладно, ничего необычного. Полагаю, если бы ты так и не появился в ближайшие дни, я бы просто походила, пару раз посмотрела на дом, но туда бы не полезла ни в коем случае». «Ты уверена?» — насмешливо спросил Горислав. «Да, но ты здесь...» И Кристина многозначительно посмотрела на Горислава. «И ты думаешь, я возьму тебя туда?» — спросил Мечников. «А у тебя есть выбор?» — «Разумеется, сделать так, что ты сейчас повернешься и уедешь домой, и забудешь весь наш разговор, и при этом не сможешь даже приблизиться к этому дому из-за страха, а? Ты можешь?» «Могу, и я могу об этом сказать. Уж раз мы открыли некоторые карты, да?» «А я ведь так и не знаю, кто ты. Ты... демон, Горислав?» Горислав воздел очи небу, потом посмотрел на испуганно любопытную физиономию Кристины и расхохотался. «Ну, конечно, ангел или демон, третьего же не дано, да? Ну, почему? Есть еще эльфы, инопланетяне, вампиры и оборотни. А если вспомнить Азию, то еще там хватит, пожалуйста». Горислав поднял руки в жесте «сдаюсь», потом резко посерьезнел и ответил: «Я собираюсь в этот дом». «Я с тобой. Должны же мы выяснить, что за тварь там обитает, и очистить это место». «Там не обитает никакая тварь. Если там что-то и обитает, то меньше всего ему подходит именно этот эпитет. И чистить тут ничего не надо. Ты догадываешься, что там?» «Я знаю, что там». «И?» Горислав подошел к двери и открыл ее. Теплый воздух, вырвавшись из дома, обдал его и Кристину. Она подошла на один шаг и в нерешительности остановилась. «И что не так?» Горислав смотрел на нее немного издевательски. «Я боюсь. Я вообще не боялась, а сейчас мне страшно. Что там, Горислав?» Он с какой-то садистской радостью молчал. Лишь покачал головой и улыбнулся, а потом шагнул за порог и протянул Кристине руку. «Последнее предложение», — сказал он. Кристина поколебалась несколько секунд и вложила таки свою руку в протянутую ладонь Горислава. Дверь захлопнулась за ними совершенно неслышно. Кристина оглянулась. Сейчас они находились в большой кухне. Комната была светлая и совершенно не выглядела загадочно или страшно, только пыльно. Горислав лишь окинул кухню быстрым взглядом и, подойдя к двери, открыл ее. Они вошли в комнату. Вторая дверь также захлопнулась за ними, будто кто-то невидимый ходил за исследователями и закрывал двери. А вот тут творилось нечто уже совсем другое. За кухней находились две комнаты с проходом без двери. Этакая небольшая анфилада из двух комнат. И там Кристине стало страшно. Во-первых, в большие окна комнат глядела ночь. Ночь в 3 часа дня. Сами комнаты были практически лишены мебели, и в них на полу, на подоконниках, на паре столов и стульев везде стояли свечи. Кристина ойкнула и прижалась к Гориславу, который приобнял девушку. Сам же Горислав оглядывался в поисках. Он сам точно не знал, как должно выглядеть то, что он ищет, но пока не видел ничего, что могло бы соответствовать его представлению об этом. Прочувствовать он тоже не мог. Энергия этого места была так сильна, что выделить что-то из общего фона было абсолютно невозможно. И тут из темного угла выпрыгнула тень. Сначала могло показаться, что это мышь. Да она и была размером с мышь, когда загородила проход между комнатами. Но потом она стала расти, и скоро в проходе стояла уже старушка. Сгорбленная, но даже в таком виде она подпирала с собой потолок. Лицо у старушки было кругленькое, улыбающееся и приветливое. Но Горислава это не обмануло. Наоборот, он понял, откуда еще при первом разговоре о доме у него появилось ощущение паутины. Вот от этой милой бабули, что сейчас смотрела на них с Кристиной, как на шаловливых внуков, которые, наконец, решили навестить бабушку. На самом деле, старушка была милой в самом прямом смысле слова, что не мешало ей быть крайне опасной, когда в этом возникала необходимость. «Путешественничек?» — спросила старушка скрипучим голоском, от которого, точнее даже не от него самого, а его несоответствие с милым улыбчивым лицом, что мороз по коже. А старушка продолжала. «Или потеряшка?» Она подмигнула Гориславу и как-то тихо скрипуче захихикала. А потом обратила внимание на оцепеневшую Кристину и обратилась уже к девушке. На этот раз ее голос был мягким и успокаивающим. «Ну, точно добрая, милая бабушка, которая сейчас предложит попить чаю с вареньем». «А ты куда идешь, ребенок? Тебе сюда нельзя. Тебе не надо вообще здесь находиться. Уходи поскорее». Кристина только судорожно глотнула и еще крепче вцепилась в Грислава. Тогда старушка перевела взгляд вновь на Мечникова и вновь обратилась к нему. На этот раз ее голос был полон злобы. «Что ты с ней сделал? Как ты смеешь являться передо мною так?» Горислав поморщился и махнул рукой, словно отгоняя надоедливое насекомое. «Ты тут, видать, уже с ума сошла от осознания важности своей миссии. Разве не видишь? Она идет со мной по доброй воле». «Да?» — старушка вновь рассеялась скрипучим смехом. «И куда же она идет? Девочка, ты можешь сказать, куда ты идешь?» Кристина не знала, что ответить, но скоро пришла в себя и только спросила. «Кто вы?» — старушка хмыкнула. «Я? Я страж дверей, разумеется. Дверей в иные миры. И это... Что вы сделали с теми ребятами?» Старушка покачала головой. «Я пыталась предупредить их. Это место своенравно, совершенно непредсказуемо оно может подействовать на людей. Особенько слабеньких и голубеньких». «И на меня?» — спросила Кристина. «Нет», — Горислав ответил, опередив стражу. «Пока ты со мной». «А если ты уйдешь в свой мир, как и собирался, она останется одна при открытой-то двери. Ты знаешь, что это значит?» «Значит, я не уйду сегодня, но мне надо это увидеть, убедиться». «Хорошо». Страж вдруг стала на удивление невозмутимой, но все же спросила Кристину. «Ты доверяешь ему, девочка?» «Да», — ответила Кристина, не колеблясь. «Тогда идите». Горислав прошел вперед прямо через старушку, которая оказалась всего лишь призраком. Кристина не выпускала его руку. Так они оказались в другой комнате. Там не было ни свечей, ни окон, лишь зеркала. А еще там было светло. «Это двери?» — Кристина рассматривала зеркала. «Так и есть». Взгляд Горислава жадно блуждал по зеркалам. Ему было все равно, какой мир выбрать. Из любого мира он смог бы попасть домой. Из любого, кроме того, в котором находился сейчас. «Но ты же не уйдешь? Не оставишь меня с ней?» — спросила Кристина. «Разве я уже не ответил на этот вопрос?» Кристина вздохнула. Но все же она была напряжена все то время, пока Горислав изучал зеркала. Прошло минут 10, прежде чем Мечников смог оторваться от их созерцания. И то он сделал это лишь потому, как чувствовал, еще немного, и он сойдет с ума и попросту ломанется в одну из дверей. «Я еще вернусь», — буркнул Горислав, когда вместе с Кристиной они выходили из комнаты. Старушка, которая теперь сидела на невесть откуда взявшемся диване и щурилась на солнце, в окнах опять был день, лишь пожала плечами. «Итак, это портал?» — спросила Кристина. Сейчас они пили чай в домике бабушки и ее подруги, у которой девушка и жила эти дни. Больше в доме никого не было. Бабушка сейчас отдыхала в санатории, а подруга жила в городе. Она даже обрадовалась, когда Кристина попросила ключи на несколько дней, заодно проверит, что там и как. «Это дверь», — ответил Горислав. «И это место неплохое. Это место замечательное, но только очень сильное. Не все выдерживают его силу». «Но почему страж или как ее там не остановила тех ребят, не выгнала их? Она предупредила, и это даже больше, чем от нее можно было ожидать, между прочим. Такие существа, как страж дверей, они защищают двери и само место от тех, кто может принести зло мирам или, соответственно, самому месту. Да и то, странное у них подчас понятие о том, что является злом для мира, какого бы то ни было мира. Все остальное же не входит в их компетенцию. Проще говоря, им пофиг на все остальное». С одной лишь небольшой оговоркой, они жутко ненавидят принуждения, поэтому никогда не пропустят того, кто идет не по своей воле, или того, кто ведет кого-то не по его воле. Никто не знает, с чем это связано, но я слышал, что стражи наказаны как раз за то, что когда-то очень вольно обращались с чужой свободой, не уважали ее. Теперь они сами, по сути дела, рабы, так как не могут уйти от места службы. Горислав глотнул чай и задумался. Потом продолжил. «Наверное, это страшно — обладать такой силой и знать, что вся твоя сила не поможет тебе обрести свободу». «А если разрушить само это место?» — спросила Кристина. «Сжечь или не поможет?» — прервал ее Горислав. «Страж тут же начнет создавать другой коридор, при котором опять же окажется привратником и рабом дверей». Кристина поежилась. «И что же, ничего нельзя сделать?» — спросила она. «Ты хочешь помочь милой старушке?» — улыбнулся Горислав. «Не выйдет. У каждого стража свой контракт, и пока он не закончится, никто и ничто не может его освободить». «То есть они не вечно прикреплены к дверям?» — спросила Кристина. Ей действительно стало жаль стража. Последние слова Горислава ее обрадовали. «Разумеется, нет», — Горислав сказал это таким тоном, будто Кристина сморозила порядочную глупость. Но тут же Мечников, видимо, боясь, что обидит девушку, продолжил уже мягче. «Это было бы слишком страшно», — перебила Кристина. «Странно», — закончил фразу Мечников. Кристина задумалась, а потом все же решила спросить. «А как же те ребята? Им уже не помочь?» Горислав задумался на некоторое время, потом покачал головой. «Возможно, и можно помочь, но я не знаю никого, кто обладал бы такой силой». Горислав вновь замолчал, а Кристина пристально все это время смотрела на него. Потом она, наконец, спросила. «Так ты уйдешь?» Мечников поднял на нее взгляд. «Я мечтал об этом так давно. Я нашел несколько мест, где есть дверь, и даже нет стражей, но они не приняли меня. Так бывает. А здесь я точно смогу уйти из вашего мира, и мы больше никогда не увидимся». «Нет, если только ты не пойдешь со мной». Кристина застыла в изумлении. Слишком уж неожиданное предложение. При этом Горислав сделал его так просто, будто предлагал ей по городу прогуляться. «Ты же знаешь, что я не пойду», — сказала она. «Тогда мы действительно вряд ли увидимся. Я люблю путешествовать, но вряд ли меня в ближайшее время потянет в ваш мир». Кристина вздохнула. Она встала из-за стола и ушла в комнату. Ей очень сейчас хотелось поговорить с Гориславом, но какими словами она могла бы остановить его, если сама себе объяснить не могла, почему ей так не хочется, чтобы он уходил? Именно в этот момент, впервые за все общение, у нее закралась мысль: «Неужели я влюбилась?» Кристина прошла в комнату и уставилась на себя в зеркало. Помотала головой. Глупость какая. Конечно, Горислав необычный, даже интересный своей необычностью. Да, мне будет жаль потерять его, но это все явно не любовь. Ночью их разбудил собачий вой. Сонная Кристина встала и посмотрела в окно. Где-то в стороне дома портала пылало зарево. Кристина сразу проснулась. Она накинула халат и выбежала на улицу. До дома было не так далеко. Когда она пришла, огонь уже пылал вовсю. Его тушили. Деревенские стояли и обсуждали. «Это они, точно они!» — говорила баба Катя. «Старушка, я знаю все». «Кому и быть!» — соглашался дед Степан, самый уважаемый житель деревни. «Кто?» — спросила Кристина. Головы повернулись к ней, и баба Катя, узнав девушку, сказала: «Да приехали вчера тут поздно, на белой такой машине, компания малолетняя. Ну и к дому айда. Мы думали, что опять как те следователи. Они прямехонько к дому подъехали. Темно уж было. А потом взрыв такой был, что соседи чуть стекла не повылетали». «А машина?» «Да вроде видели, как они по дороге на Кизиловку поехали через лес». Кристина еще раз посмотрела на дом. Хотя его и тушили, но толку, видать, было мало. Девушка стояла, пока пожар совсем не потух. От дома он мало что оставил. Все строение было деревянным, крыша прохудилась, потому огонь нашел много пищи, пока его не уняли. Кристина повернулась идти назад и буквально уткнулась в Горислава. «Ты сколько здесь стоишь?» — спросила она. «Только что пришел», — спокойно ответил Мечников. «Я...» Кристина не знала, что сказать. Мечников положил указательный палец к ее губам. «Все нормально». «То есть ты можешь вернуться домой?» Кристина не знала, радоваться ли ей или грустить. «Не-а», — грустно покачал головой Горислав. «Не могу. Даже сам по себе огонь способен закрыть двери в другие миры. А тут... тут были какие-то заклинания, это как минимум. Достаточно сильный портал может продержаться, но тут...» Слова Горислава были прерваны детским визгом. Все бросились к маленькой Аленке, 7-летней девочке, которая жила в деревне со своим отцом. «Что? Что случилось?» «Там ребенок указывал в сторону леса». «Там паук бежал туда, огромный, страшный, за ним паутина серебристая велась». Деревенские начали переглядываться. Наконец, все сошлись на мысли, что девочке просто показалось. Уже настали сумерки, и ребенку после такого зрелища, как горящий дом, могло просто почудиться. Особенно если учитывать, что и раньше с Аленкой бывали такие случаи. То она черных людей видит, то белых лошадей полупрозрачных. Горислав выругался и рванул туда, куда указывал ребенок. Кристина поспешила за ним. «Я понимаю, ты расстроен, но это не причина, чтобы наказывать ребят», — попыталась она остановить Горислава. Горислав и вправду резко остановился. Так резко, что Кристина буквально налетела на него. «Я не собираюсь их наказывать. Я собираюсь спасти им жизнь. Хотя и не понимаю, зачем. Впрочем, мне всегда было жаль убогих, в том числе и умом». Кристина отстранилась от Горислава и с удивлением на него посмотрела. Потом стала понимать. «Это ведь не почудилось, да?» — с трудом произнесла она, не сбавляя шага, пытаясь не отстать от Горислава, который опять побежал. «Детям вообще никогда ничего не чудится», — произнес Мечников. «Это страж? Что она с ними сделает?» «Самое малое убьет. Самое малое? А самое большое...» «Ну...» — Горислав вновь остановился на минуты две. «Помнишь, я говорил, что стражи сразу же пытаются строить новый коридор? А для этого нужна энергия. Легче всего высосать этих ребят, что, по мнению стражи, кстати, весьма справедливо, ведь те ее дом разрушили. Но это ведь будет, так сказать, единовременный выброс энергии. А вот древние, опытные стражи, к которым, судя по всему, наши знакомые относятся, могут и по-другому действовать. Более экономно. Например, можно еще и практически вечные батарейки из вандалов сделать. Тогда тут уже не один страж будет ходить, а еще несколько призраков, неприкаянных и совершенно ничего не соображающих, но неосознанно прекрасно выполняющих свою работу. Поставку энергии для взаимодействия портала. При этом освободиться им светит лишь, когда освободится сам страж». «И ты хочешь им помочь, этим ребятам?» — восхитилась Кристина. «Я не знаю. Что? Я не знаю, хочу ли этого я или моя человеческая составляющая. Но в данном случае это не важно, поскольку я иду им помогать». Тем временем деревня закончилась. Дальше дорога уходила в лес, и дорога эта была достаточно широкой. Между Головкой и Кизлячами, или, как еще говорили местные, Кизиловкой, ходили по ней машины и даже груженные грузовики, да и рассвет постепенно вступал в свои права, отгоняя ночные страхи. Но все же лес, где бродил огромный страшный паук, который был к тому же ужасно зол и мог убить, не самое приятное место в мире. Даже рядом с Гриславом Кристина чувствовала беспокойство. Правда, не желая это признавать, какое-то время все же шла за ним, но тут вдруг остановилась. «А что если...» — начала была она. «Если ты не пойдешь?» — спросил Грислав. «О, ну это было бы чудесно». «Я знаю, от меня одни проблемы». Глаза Кристины наполнились слезами. Девушка понимала, что сейчас явно не время, но ничего не могла с собой поделать. «Решай сама». Горислав вовсе не собирался ее успокаивать. Кристина мужественно хлюпнула носом и сказала: «Нетушки, я с тобой. И делай, что хочешь». Горислав лишь плечами пожал. «Типа, со мной, так со мной». А сам вновь удивился. По всем признакам, это взбалмошная девчонка, от которой, если честно, немало проблем, должна была бы его просто бесить или, по крайней мере, вызывать желание очень четко объяснить, что ей следует делать, а что нет. Но ему даже нравилось, когда она рядом именно такая, какая есть, несмотря ни на что. Перевернутый белый «Мерседес» они нашли через 20 минут. Машина была совершенно не повреждена. Создавалось такое впечатление, что кто-то ее аккуратно так взял и положил на спинку, то есть на крышу. Машина была пуста. Горислав выругался, а Кристина опять не расслышала, что именно он сказал. Кристина сама устыдилась своей мысли, но не могла не подумать о том, что, в конце концов, интересно, чем же ругаются демоны. Ну, не чертыхаются же, правда? Если, конечно, Горислав демон. Кристина хмыкнула. Она в лесу, непонятно с кем, но явно не с человеком. И ищут они тоже, не совсем понятно кого, но то, это непонятно кто, вполне может их убить. Нет, определенно надо к психиатру. Тут идущий впереди Горислав выругался в третий раз, и опять Кристина не расслышала. Но тут же ей стало уже не до мыслей, кем или чем ругается Горислав, ибо она увидела стража. Нет, это уже был не черный паук. Это был серебристый паук, светящийся так сильно, что глазам было больно. Паук наклонил голову к земле и что-то держал передними лапами. Что-то небольшое, высохшее. Скоро он откинул это на землю, когда Кристина поняла, что это, ее чуть не вырвало. Потому что это высохшее и скрюченное когда-то было определенно человеком. Рядом на земле лежала девушка. Без сознания или мертва, Кристина не разобрала. А паук тем временем стал уменьшаться, пока не превратился... Нет, не в старушку, которую они видели в доме, а в молодую женщину. Женщина посмотрела на Кристину и Горислава и промолвила, потянувшись. «Давно не ела так сытно». «Да», — Горислав приподнял бровь. «И скольких же ты уже съела?» «Это первые. Вон еще на подходе», — страж указала на девушку. «И трое еще бегают недалеко. А вот вас я так-то не звала». Горислав молча стоял. Он просто смотрел на женщину. Та тоже смотрела на него. Потом рассмеялась. «Ты серьезно драться со мной надумал? И ради этого бежал сюда? Кого спасать?» «Спасать их», — сказал Горислав. «Но драться с тобой не буду. Только этого еще не хватало. Просто вывести их хотел отсюда. Но ведь деревня и лес — это все еще твоя территория, так?» Женщина кивнула и улыбнулась, показав белоснежные зубы. Но начала была Кристина, Горислав оборвал ее. «Мне тут не справиться. Вся земля за нее. И значит, я их все равно убью. Как раз хватит для восстановления портала. Но уже не в деревне. Ай, где-нибудь, где поспокойнее сделаю. Куда явно просто так не залезут. В чаще или, может, даже на дне озера, а? Как думаете? Тут недалеко есть. Небольшое, но глубокое». «И ты не отпустишь ребят?» — спросила Кристина, не веря своим ушам. «Не отпущу». Женщина посмотрела на Кристину как-то даже немного жалостливо. «Не все сказки должны заканчиваться хорошо, зайка». Кристина готова была заплакать. Она не верила, не хотела верить, что вот сейчас никто ничего сделать не сможет. «Ну, хотя бы ее, а?» — Кристина указала рукой на девушку. «Она такая молоденькая». И правда, девушке, которая так и не пришла в сознание, было лет 17 от силы. «Не-а», — покачала головой страж. Потом обернулась к девушке и вновь стала расти. Кристина готова была закричать, но тут страж повернулась и вновь приняла человеческую форму. «А знаешь, а я могу оставить ее в живых». Правда, Кристина была рада, что добилась хоть этой малости. А страж продолжала. «А могу взять ее энергию, но не выпить и не пустить на портал. И тех троих хватит с головой. А отдать вам? И тогда вы вылечите всех, кто заболел в моем доме. Я даже душу ее отпущу». «В твоем доме?» — переспросил Горислав. «Так значит, я был прав. Ты человек». «Я была человеком, но моего муженька как раз перед тем, как он с очередной кралей сбежал, угораздило дом на этом месте поставить, где всегда пустырь был, и мне предложили либо смерть липкая и страшная, либо стать стражем портала. А по-твоему, как такими, как я, становятся? Вот так, безвыборно, вот так. Детей отослала к сестре в город, а сама учиться и стражить осталась. Тогда я считала, что со мной поступили несправедливо, злилась ужасно. Лишь потом вспомнила свое прошлое, как я сама топтала чужую свободу, когда в прошлые разы на землю приходила. Не сказать, что это убрало прям злость или боль, но, по крайней мере, чуть полегче стало. Особенно, когда мне сказали, сколько мне тут сторожить. Долго, но все же не вечно. Но я не услышала ответ. Что ты выбираешь? Она пристально посмотрела на Кристину, словно обожгла взглядом. Мне залепетала, запинаясь, девушка, смотря на Горислава, ища у него поддержки. «Ты на него не смотри», — строго сказала страж. «Его я не спрашиваю, да и плевать хотела на его мнение», — Горислав хмыкнул. «Эх, встретиться бы со стражем в другом месте, не в том, где сама земля помогает ей. Вот тогда бы он показал, как это плевать на его мнение». «Итак», — продолжала настаивать страж, — «либо сейчас умрет она, быстро и безболезненно, либо 5 человек, тоже, между прочим, не старых. Точнее, нет, 6, у одной из них ребенок должен появиться точно. Но если не вылечить, будет выкидыш. Так что решай». «Но я не могу», — запротестовала в отчаянии Кристина. «Я же потом не смогу с этим жить», — добавила она мысленно. «А кто тебя вообще заставлял сюда идти?» — насмешливо спросила страж. «Итак, решай сейчас. У меня, извини, не так уж много времени». «Сейчас», — Кристина посмотрела на девушку. «Какая молоденькая. Но ведь 5 человек и ребенок. У Кристины не было причин не доверять стражу». Она тихо ответила. «Я хочу вылечить остальных». «Отлично», — сказала страж. «Это что, был какой-то тест?» — промямлила Кристина. «Никакого теста. Просто твое решение. Я готова была принять из них любое». «Так, теперь ты, страж», — указала на Горислава. «Твоя помощь нужна. Давай, раз пришел уже, так пошевеливайся». Мечников только кивнул в ответ. Кристина отошла за деревья и отвернулась. Она не хотела видеть, что сейчас произойдет. Возвращались они молча, но, наконец, Кристина решилась спросить. Она выполнила свое обещание. Она, Горислав, был погружен в собственные мысли. «Да, конечно. Теперь мне предстоит немного побегать, раздавая слонов. Но ничего, за пару дней управлюсь. И они выздоровеют, разумеется. Стражи не лгут и не склонны к невежеству». Кристина замолчала. Но ненадолго. Она не удержалась от нового вопроса. Но вот когда она открыла рот, вопрос задала вовсе не тот, какой хотела задать сейчас. «А как же ты? Она ведь сделает новый портал». «Все не так просто. Ей понадобится минимум 10 лет, чтобы восстановить порталы». Кристина кивнула. Сейчас она совершенно пофигистично отнеслась к этой информации. Но все же, когда они дошли до деревни, она нашла в себе силы спросить. «Ты думаешь, Я приняла правильное решение. Горислав с удивлением посмотрел на нее. Если честно, я об этом не думаю и не думал. По-моему, достаточно глупо в данном случае считать какое-то решение правильным, а какое-то нет. Кристина вздохнула, и тут Горислав продолжил. Я бы принял такое же решение. Все же 6 больше 1, разве не так? Да уж, подумала Кристина, успокоил. Но, к сожалению, это единственное, на что она могла рассчитывать от него сейчас. А вот все больные загадочной болезнью, похожей на синдром Вернера, выздоровели и вновь помолодели. Ох, шумиха была на весь город. В основном смеялись над медиками, которые наплели невесть что. Потом все как-то быстро улеглось. Только Кристина знала, что никогда не забудет этого путешествия в Головку. Хотя девушка тоже успокоилась немного. Даже как-то слишком быстро. Может, Горислав поколдовал? Да кто его знает? Автор Аделаида Агурина. Озвучил голос YouTube-канала Некрофос и YouTube-канала Варгард Валерий Равковский.